Утраченный глаз бога солнца. Мы уже ссылались на миф, который рассказывает нам, как когда-то бог солнца потерял свой глаз, солнце, и как этот глаз восстал против него. Более полная информация об этой легенде сохранилась только в очень поздних текстах, в которых ее значение во многом стерлось, и где оно лишь мелькает в нескольких вариантах, как следует ниже. Глаз солнца в виде Тифнут или Хатхор удалился из Египта в Нубию, где он жил в виде дикой львицы или рыси. В качестве послов, чтобы вернуть его обратно, бог солнца отправил брата Тифнут в образе льва Шу, или его местного воплощения Эри Хемс-Нофер, и павиана или ибиса Тота, или обоих в форме двух павианов или двух львов. Блуждая по всей Нубии, они, наконец, нашли глаз на восточной горе восхода солнца в месте, названном Бугем, местонахождение, и, победив с некоторым затруднением, его сопротивление, в особенности мудрой речью Тота, наконец, привели его обратно в Египет. Там око солнца встретили музыкой, танцами и пиршествами, и память о его возвращении праздновалась впоследствии во многих храмах. Священные павианы, то есть только что упомянутые два бога или еще бабуины, которые приветствуют солнце каждое утро, восхваляют и охраняют вернувшуюся богиню. И в Гелиополе она помирилась со своим отцом. Теологи затем пытались связать этот миф с битвой Ра и Хатхор, его око и дочери, против восставших людей. Так, например, храм Омбас гордился тем, что является изначальным местом Шу, в которое пришел его отец Ра, спрятавшись от тех, кто устроил против него заговор, когда злые пришли искать его. Затем Шу создал его форму, как та, что у гора борца с копьем. Здесь он убил их незамедлительно. Душа бога солнца радовалась этому, тому, что его сын Шу сделал для него. Позднее пришел Нун, тот, который без глаз, в это место, как лев великий силой, чтобы снова отомстить за своего отца Ра. Затем пришла Тифнут к этому месту со своим братом Шу, когда она вернулась из Бугема. Это возвращение богини затем идентифицируется с Хатхор и с ужасной Сехмет, разрушительной солнечной силой. Мы не имеем, однако, признаков ранней связи этого мифа с восстанием грешных людей, на которое ссылаются уже изученные различные мифы, в особенности сказка об утверждении Луны в качестве властительницы ночи. Даже в только что процитированной поздней легенде эта ассоциация выглядит слабой и вторичной. Древний гимн о творении, который мы рассматривали в первом разделе этой главы, относится к мифу об утраченном глазе иначе. Глаз следует за Шу и Тифнут в первобытный хаос, чтобы привести их обратно. Но позднее эти боги воздуха сами заставляют глаз вернуться из этого места. В той и другой версии Тифнут и Око Солнца различны, хотя трудно сказать, самая ли это ранняя форма истории. Другое упоминание мифа о двух глазах Солнца, тоже в котором есть возвращение из бездны и временная замена, объясняет разрыв между богом солнцем и одной его дочерью, или оком, ревностью между двумя глазами. Возможно, солнечным и лунным, или одним дневного времени и другим невидимым ночью, что впоследствии приводит к возврату единственного глаза. С другой стороны, в текстах эпохи Птолемеев отрыв злой богини от своего отца возникает по причине ее удаления в Нубию, хотя при этом не дается какого-то объяснения взаимной враждебности этой пары. Примечательно, что во всех этих вариантах мы не находим связи с циклом Осириса, и это выглядит следствием того, что миф в своей первоначальной форме основывался на очень древней традиции, датированной периодом, когда культ Осириса еще не распространился по Египту. В древних текстах пирамид содержатся в основном только расплывчатые упоминания о глазе солнца, которое рождается каждый день, как жестокая гадюка. Хотя даже там возникает связь этого события с битвой между Гором и Сетом. Таким образом, мы находим упоминание о гадюке, происходящей от Ра, и о гадюке царской короны, которая упоминается ранее в том же отрывке, происходящей от Сета. Она была унесена и возвращена обратно. Это восстановление едва ли связано с Сетом, хотя такую гадюку носил Сет на своей голове, как постоянное украшение лба солярного божества. Более вероятно, что Сет украл ее на время, и бог Солнца случайно обнаружил это. Самое определенное объяснение, что царь, уходящий по небесной воле, берет себе глаз Гора. Царь является сыном Хнума. Другими словами, потерянный глаз исчез в пучинах водного царства Хнума, в истоке Нила и океана, у первого порога, где он живет в виде богини Юга, великой в магии. Примечание автора. Поэтому переправа подземного мира названа «глаз», то есть лучшая деятельность Хнума. Сравните также восстановление глаза Хнума перевозчиком, который смотрит назад. Конец примечания. Все это позволяет нам понять мифологический рисунок, который сопровождает 17-ю главу Книги Мертвых. Он представляет два подземных озера или источника, которые охраняют два бога воды, один из которых изображен как более молодой и менее тучный, чем другой. Один из них держит ладонь-ветвь, которая символизирует время, год, обновление, свежую растительность. И он протягивает другую руку над дырой, в которой находится глаз сокола, то есть глаз бога солнца в форме сокола, потерянный в подземном мире. Намного раньше это представление было понято ошибочно и искажено, так что были нарисованы два глаза солнца. Папирус Ани добавляет пояснительную надпись к корзине, содержащей глаз сокола. Океан. Его название – озеро очищения миллионов, и таким образом указывает параллельную интерпретацию легенды как ежедневного заката глаза солнца в глубины океана и его возвращение из него. В то время как божество слева, держащее ладонь ветвь, объяснено как Ху – бесконечное пространство, то есть подобное Шу, богу воздуху. Таким образом, становится понятно, почему параллельные представления замещают на рисунке, здесь данным двух львов, которые несут солнце, то есть богов воздуха, Шу и Тифнут, которые каждый день забирают глаз солнца с его места в воде и так восстанавливают его для мира. Здесь нам становится ясно происхождение роли богов Шу и Тифнут, но мы также видим, к своему удивлению, что их участие в мифе было вторичным и сравнительно поздним, 1500 год до нашей эры, так как папирус Ани, подобно другим ранним рукописям Книги Мертвых, все еще изображает мнимого бога воздух как божество Нила и даже покрывает его тело линиями, обозначающими воду. В других вариантах мы видим самого бога-источник Хнума, иногда вооруженного в виде стража, иногда держащего в одной руке солнечное око, в то время как его двойник, крайне обезображенный глаз сокола, находится в одном из двух водоемов Хнума. Подобным же образом появляется павиан мудрого божества Тота, явно в качестве целителя глаза. Один раз Хнум стоит на льве, в котором мы узнаем старого бога-землю Акера. Крокодила, который здесь сопровождает его, нельзя объяснить однозначно. Таким образом, мы еще раз видим, что место, где глаз был утрачен, находится в мифическом источнике Нила, океане и всех водах всего мира, у первого порога или области к югу от него. Примечание автора. Делались попытки локализовать это место в Гелиополе, в священном колодце этого города. Конец примечания. Далее саму воду Нила объясняют как утраченный глаз, поскольку она является важным воплощением Осириса Гора, исчезающего или уменьшающегося зимой, но возвращенного из Нубии в виде летнего наводнения Исидой, или ее слезами, или самой Исидой, так как она еще одна дочь солнца. Намеки на эту интерпретацию мифа будут обнаружены в магическом тексте о слезах Исиды, приведенном в главе 6. Там также вновь появится мудрый Тот. И этот целитель, примиритель и регулятор всех солнечных представлений, таким образом приведет нас вновь к связи утраченного ока с мифом об Осирисе. Подобно телу Осириса, солнечный глаз заново рожденного Осириса, бога солнца Гора, разорван на много частей в битве с Сетом. Так что тот должен сложить вместе его 6, или 14, или 64 куска. 15-й или 65-й фрагмент явно был утрачен безвозвратно и восстановлен только волшебством божественного целителя. Отсюда заявление, что 6 и 15 дни каждого месяца восполняют священное око. Примечание автора. Тексты очень неясны, и писцы, кажется, беспомощно смешали солнечные и лунные мифы. Следует ожидать седьмой день, хотя этого числа могли преднамеренно избегать как несчастливого. Как это также появляется в азиатских системах, подстановка астрономически бессмысленного числа 6. Шестой день и середина месяца упомянуты как праздники уже в пирамид-текст. Конец примечания. На это восстановление и цифровые интерпретации спасенного ока, нетронутого ока, узаид, намекали жрецы, когда рисовали солнечное око в особом символе, который стал самым популярным амулетом египтян. И их последующая тенденция к включению соединились столь разнообразными способами, что мы не можем долее разделять их. Можно сделать вывод, что миф о глазе, который ушел или был утрачен в царстве тьмы и бездонных глубин, существовал в бесчисленных вариантах, которые когда-нибудь, будем надеяться, будут дополнены новыми открытиями. Версии, которые продолжали существовать, особенно в греко-римский период, как мы уже сказали, содержали чуть больше весьма неясных воспоминаний об этом богатстве. Для иллюстрации достаточно одного примера. Даже космическое значение Нубии как коридора к подземному миру или как самого подземного мира было позднее совершенно забыто. Не сохранилось достаточно текстов, чтобы сравнить этот миф с аналогичными историями других мифологий, повествующих о том, как бог неба или солярное божество потеряло свой глаз, обычно лунный глаз, который потонул в яме и так далее. Примечание автора. Объяснение летнего разлива Нила и произрастания происходит очень близко к хорошо известному вавилонскому мифу о нисхождении богини Иштар в подземный мир и ее возвращении в верхний мир, когда в ней там нуждаются. К несчастью, интерпретация воды Нила, которая упомянута выше, похоже, является каким-то вторичным объяснением мифа о солнечном оке. Конец примечания. Изучение подобных параллелей следует предоставить будущим исследователям. Все легенды, которые мы привели, показывают, что мифология древних египтян, видимо, была одной из богатейших в мире, несмотря на тот прискорбный факт, что по большей части для получения более или менее целостной картины нам приходится собирать ее по крупицам.